Глава 12. Квартира семьи Ким. Гостиная. 16 июня. Утро. Уже проснувшийся Сон Ми, не первый раз слышавший историю, рассказываемую Хальмони, вздрагивает от неожиданно прозвучавшего прямо над ухом голоса младшей сестры. Суин, глядя задумчивым взглядом на потолок, заговорила. Постепенно ушло время страсти кипящей, нет ревнивых речей и трагических поз. Время тихой любви, зрелой и настоящей, дарит редко букеты тюльпанов и роз. Время тихой любви — это больше забота, по глазам уловить, с полуслова понять, ведь любовь, как ни странно, большая работа, если ей дорожишь и не хочешь терять. Это время любви, словно теплая осень, терпкий запах листвы, небо светлая грусть. Как живется тебе, если кто-нибудь спросит, ничего не скажу, лишь слегка улыбнусь. Время тихой любви за терпенье награда, за бессонные ночи, за трудные дни. Ты со мной, я с тобой, и другого не надо. О любви промолчу, ты меня извини. Закончившая читать стихотворение Суин продолжает смотреть в только ей видимые дали. Никем еще не замеченная Хими стоит молча, прислонившись к косяку и прикрыв рот ладошкой, округлившимися глазами смотрит на младшую дочь. Сон Ми замерла, как мышка, и, кажется, даже перестала дышать. «Внученька!» С повлажневшими глазами очень осторожно произносит Хальмони, обращаясь к Суин. Та не реагирует. В дело выведения из транса младшенькой вмешивается старшая сестра, толкая ее локтем. Суин в недоумении поворачивает голову и задает вопрос. «Чего?» «Что это сейчас было?» — спрашивает меня Онни. «А что сейчас было?» Задаю встречный вопрос, пытаясь сообразить, чего от меня хотят. Медленно начинает доходить, что я вслух прочитал стихотворение. Причем сделал это на корейском языке. Охренеть! И как это у меня получилось? И тут такое началось. Мама дорогая! Меня начали трясти и чуть ли не пытать, чтобы я повторил стихотворение целиком. Не отстали от меня, пока я его снова не озвучил уже под запись. Этим занималась Хими, а за бумагой с ручкой слетала Сон Ми. На самом деле слетала, мне даже показалось, что она, не касаясь пола, пронеслась к себе в комнату за пишущими принадлежностями. Меня обнимали и тиская приговаривали, какая я замечательная внучка и чудесная дочь, а уж сестра так вообще лучше всех на свете. Стоически сносил издевательство. Под конец мама заявила, что надо немедленно, вот именно в сию секунду, обрадовать отца. «Ну, надо так надо, я-то, собственно, вам зачем? Радуйте!» — подумал я, глядя на шабаш, что устроили вокруг меня женщины. На самом деле, в данный момент меня терзали мысли совершенно иного толка. Как я умудрился перевести стих на корейский язык? Я же, в конце концов, не переводчик, да и корейский не подарок, на него вообще трудно что-либо переводить. Поведал мне в свое время об этом Серега. Он как-то раз попытался заниматься переводом с русского на корейский, так матерился больше, чем толку было. А тут я вообще не в зуб ногой, как говорится. Ерунда какая-то. Сейчас радует то, что я уже искал Омара Хайяма в этом мире, как и многих других известных мне людей. Даже строки произведений забивал в поисковик. Нет никого и ничего. Вообще никого из известных мне личностей нет. И стихов нет, и песен нет. Да даже фильмов и тех нет. Так это чего получается? Теперь стихотворение мне припишут, что ли? Пф, вот уж такой славы и даром не надо. Хотя, с другой стороны, какая разница? Главное, что прекрасное произведение увидят и прочитают люди, а остальное мелочи. Только надо попросить об авторе не распространяться, а то я как-то неуютно себя чувствую. Неправильно это. Наверное, стоит придумать псевдоним на всякий случай. А что, неплохая идея. Решил обсудить данную мысль с роднёй и, глянув на женщину, осознал, что вот именно сейчас меня точно не поймут и лучше дождаться более подходящего случая. Кухня. Спустя 20 минут. За столом сидят Пак Пау и Хеми. Бабушка с легкой улыбкой на устах поглаживает рукой лист бумаги, на котором записано такое красивое стихотворение. Автором стиха является ее драгоценная Соин. Рядом невестка с гордым видом и явно довольная случившимся событием разливает чай. «Какие красивые стихи!» — произносит Пак Пау, продолжая в который раз уже поглаживать листок. «Ваша младшая дочь — настоящая умница, невестка!» Хими согласно кивает головой. «А ведь это произошло, потому что я рассказывала о нашей с мужем жизни, о том, как мы познакомились и как шли по ней все эти годы вместе. Представляешь?» «Да, Омма», — отвечает закончившая разливать чай по чашечкам невеста. «Когда Джиук вернется домой, будет чем его порадовать. Подумала, что не стоит отвлекать его от работы». «Ты все правильно решила. Не стоит отвлекать мужчину от дел», — кивает Пак Пау. Комната Сон Ми. Это же время. За столом, на котором стоит ноутбук, сидит хозяйка комнаты с приложенным к уху телефоном и рассматривает маникюр на свободной руке. Дождавшись соединения, Сон Ми начинает быстро говорить. «Хёнджу, здравствуй! Ты не занята?» Неразборчивое бормотание в трубке. «Ага, замечательно! Я тебе сейчас такое расскажу, ты не поверишь!» Описывая во всех красках происшедшее буквально только что событие, Сон Ми с самодовольным выражением на лице слушает, что ей говорит подруга. «Я сама была поражена. Сейчас я тебе его прочитаю, и ты убедишься, что все, что я тебе рассказала, правда, все до самого последнего словечка». Головное здание корпорации Hyundai Motor Company, Co., Ltd. Полдень. В очень просторном кабинете за широким столом сидит Джиук и изучает техническую документацию. В углу примостился кожаный диван и пара кресел, а перед ними маленький журнальный столик. Из окна кабинета открывается прекрасный вид на город. Неожиданно для хозяина кабинета открывается входная дверь, и в помещение заходит мужчина лет 50 на вид в строгом деловом костюме. Следом за ним семенит женщина-секретарь с пластиковой папкой в руках. Хозяин кабинета моментально вскакивает из-за стола и склоняется в поклоне, потому как к нему заглянул никто иной, как сам председатель совета директоров корпорации Hyundai. «Аннён хасэё! Здравствуйте! Господин председатель!» — приветствует вошедшего Джиук, не разгибая спины. «Я смотрю, ты уже устроился на новом месте, инженер Ким. Это хорошо», — бросив взгляд на часы, мужчина продолжает. «У меня не так много свободного времени. Даже дома еще не успел побывать. Иди за мной, есть несколько вопросов, которые нужно проработать». Неспешно шагая по одному из коридоров здания, мужчины обсуждают рабочие моменты. Впереди идет Чжун Ки, за ним чуть позади движется Джиук, держа в руках блокнот, куда он вносит пометки. Немного приотстав от мужчин, следует секретарь господина председателя. «Эти бумаги надо подготовить не позднее следующего месяца», заканчивает говорить Чжун Ки и останавливается у лифта. Через некоторое время подъехал лифт, и из него выходит молодой парень. На юноше сейчас светлая льняная рубашка, фривольно расстегнутая на груди, брюки того же фасона и мокасины. Все говорит о том, что он просто наслаждается жизнью. «Ты уже здесь, Джихуна?» — немного удивленно произносит председатель Сон. «Это замечательно. Я как раз собирался спускаться». Услышав, кто предстал перед ним, Джиук начинает кашлять, прикрыв рот рукой. «Что с тобой?» — повернувшись, спрашивает Чжун Ки. «Ты случаем не заболел? Сейчас болеть нет времени». «Нет-нет, председатель Сон», — откашлившись, отвечает Джиук. «Все в порядке. Я просто поперхнулся. Все уже хорошо». Джиук бросает мимолетный взгляд на парня. «Прекрасно», — подытоживает фактически владелец Hyundai и заходит в лифт. Молодой человек здоровается с отцом, немного склонившись. Когда вся процессия загружается в кабину, секретарь нажимает на кнопку первого этажа, и лифт плавно начинает спускаться. «Кстати, сын», — немного обернувшись и обращаясь к Джин Хуну, произносит Чжун Ки. «Познакомься, наш ведущий инженер Ким Джеук. Он недавно перебрался в Сеул из Пусана». Мужчины вежливо, как и положено, поприветствовали друг друга. Завершив все намеченные дела и отпустив подчиненных, Чжун Ки с сыном идут к ожидающей их машине, ведя неспешную беседу. «Куда хочешь поехать на обед?» — задает вопрос председатель Сон, одернув рукав пиджака. «Думаю, в отель Кнуния, старшая сестра для парня. Будет лучше всего». «Пожалуй, ты прав, тем более я давно там не бывал. Хоть посмотрю, как справляется племянница с руководством». Парень хмыкает, ничего больше не говоря. «Как там ваши Хальмони? Все еще думает тебя поженить?» Услышав вопрос, Джихун явственно скучнеет. Данная тема, очевидно, его не радует. «Да, Абоджи», — с кислым выражением на лице отвечает юноша. «А что так нерадостно?» — наигранно изумляется глава семьи Сон. Чуть помедлив, Джихун все-таки решается высказаться на чистоту по столь щекотливому вопросу. «Абоджи, ну какая женитьба? Мне всего 22 года, я даже в армии еще не служил. А в Хальмоне как будто демон вселился. Пора уже обзаводиться семьей, Джихун», явно передразнивая бабушку, произносит парень. «В твоем возрасте Чжун Ки уже 2 года как был женат и год как родился твой старший брат». Отец выслушал все и, не проронив ни слова, идет дальше. Только уголок его рта, дернувшийся вверх, выдал истинное отношение к произнесенному. Это придало уверенности Джихуну. «Может быть, ты мне что-то посоветуешь?» С надеждой в голосе задает вопрос парень, не желающий даже и помыслить о семейной жизни. «Сын», строго смотря на своего отпрыска, произносит Чжун Ки. «И чему только вас учат в вашем Оксфорде?» Немного смягчившись, мужчина, внимательно посмотрев в глаза сына, продолжает, так и не дождавшись ответа. «Неужели ты не видишь, что сам ответил на свой вопрос?» Наблюдая недоуменное выражение на лице Джихуна, отец хмыкает и, закатив глаза, произносит: «Армия». Через небольшой промежуток времени до молодого человека доходит смысл сказанного. «Абоджи, ты гений!» — восклицает он, чуть ли не подпрыгнув. Чжун Ки молча, с проявившимся на лице скепсисом, мотает головой. The Plaza Seoul. Головной отель сети отелей, принадлежащих корпорации Hyundai. Ресторан. Обеденное время. За одним из столиков сидят представительного вида мужчина, молодой парень и девушка лет 25. Им только что принесли десерт. Протекает неспешная беседа. «Смотрю, у тебя здесь все в порядке», обращаясь к племяннице, произносит Чжун Ки, отложив в сторону салфетку. Ты хорошо справляешься. Спасибо, Сам Чон Ним. Немного смущенно отвечает Шин Хе. У меня были хорошие учителя. Джун Ки, услышав ответ, одобрительно кивает и, обращаясь к сыну, произносит. «Так что у тебя там вчера произошло? Ты так и не рассказал». «Ничего особенного», — отпив кофе, отвечает Джи Хун, бросив взгляд на Нуну, старшая сестра, которая и донесла отцу о происшествии. «Простая случайность. Я уже был у врача. Он сказал, что сотрясения нет, и я отделался простой шишкой на затылке». «Где была охрана?» — раздражаясь, продолжает допрос отец. «За что они получают деньги?» «Ну...» — парень явно пытается сформулировать нечто удобоваримое. «Ты что, снова уехал один, не предупредив их? Я начинаю думать, что твоя Хальмо не права, и женитьба пошла бы на пользу». Услышав сказанное, Джихун настораживается и бросает взгляд на старшую сестру, которая, не скрывая ехидненькой улыбочки, подмигивает в ответ. «А ты чего ухмыляешься, Чокха, племянница?» Переводит фокус внимания на девушку Джун Ки. «Тебе уж точно пора замуж. Надо будет поговорить с вашей Хальмони, чтобы она организовала свидание для обоих». После этих слов наступает гробовая тишина. Молодые люди смотрят в стол перед собой. На их лицах видны разные эмоции. Вот только радости там днем с огнем не сыщешь. Удовлетворенный достигнутым результатом, глава семьи Сон встает и со словами, что его провожать не надо, уходит. Выйдя из отеля, мужчина в окружении охраны направляется к ожидающей его машине. Идет он неспешно, как человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Остановившись, не дойдя пары десятков метров до автомобиля, он поднимает взгляд к голубому небу, по которому неспешно плывут перистые облака, и, слегка улыбаясь, произносит еле слышно. «Совсем ведь уже взрослые стали, а ведут себя как дети». И, покачав головой, с по-прежнему играющей на губах улыбкой, продолжает путь. Ресторан. Спустя пару минут. Скомкав и отбросив от себя салфетку, Шин Хе почти шипит, глядя на двоюродного брата. «Ты зачем его сюда привел, Джихуна? С чего ты взяла, что это была моя идея, Нуна?» Вяло пытается отбиваться от обвинения парень. «Ну давай подумаем, дорогой братик». Откинувшись назад и стряхнув со своего безупречного делового костюма незаметную пылинку, предлагает девушка. «Отец здесь был последний раз почти 2 года назад, когда совет директоров назначил меня на этот пост. И только подумай, какое совпадение! Именно в тот день, когда я случайно, я повторяю, случайно обмолвилась в телефонном разговоре с ним о происшествии с твоим участием, он неожиданно принимает решение пообедать именно в моем ресторане. Не замечаешь связи?» Закончив тираду, Шин Хе пристально смотрит на родственничка, который безмятежно, явно наигранно, так же, как и она, откинувшись на спинку стула, разглядывает что-то в дальнем конце ресторана. Вернув фокус внимания на сестру, парень, слегка разведя руки в стороны, произносит: «Прости, я не думал, что получится все именно так. На самом деле мне просто захотелось поесть французской кухни. Весь Сеул знает, где это можно сделать». «Не смей ко мне подлизываться, Джихуна. У меня порой возникает желание стукнуть тебя прямо как в детстве». Говоря это, девушка сжимает правую кисть в кулачок, пряча ее под столом. «Вот как сейчас, например». «Не стоит, Нуна». Произнося это, Джихун напоказ немножко отстраняется от старшей сестры. «Нельзя терять лицо, а Боджи не одобрит». Прошипев что-то неразборчивое себе под нос, Шин Хе, поднявшись из-за стола, уходит, не проронив больше ни единого слова, оставляя брата в одиночестве. Тот задумчиво смотрит ей вслед. «И правда неудобно получилось», — произносит парень и взвешивает слова, сказанные отцом. «Армия. Пусть будет армия». Набережная реки Ханган, рядом с мостом Банпо. 18 июня. Вечер. Вот и закончилось заточение узника совести, пострадавшего ни за что, ни про что. «Сатрапы!» — тихо, но веско произнес я и швырнул найденный камешек. Стою на южном берегу реки и любуюсь мостом. Так-то скоро начнет темнеть, но я специально задержался, чтобы узреть сие творение рук людских во всей красе. Шикарно, если честно. Ничего подобного я в жизни не видал. Фонтан встроен прямо в мост, и он к тому же разноцветный. На самом деле он так и называется — фонтан радуги. Интересно, а он круглый год работает или нет? Довольно много народу гуляет. Место, где я стою, можно так сказать, наблюдательная площадка. Даже скамеечки есть. Правда, сейчас они все заняты. Где-то пожилые люди сидят, где-то туристы их облюбовали. Видно и несколько парочек, о чем-то воркующих. Странно, но туристы сразу бросаются в глаза. И я имею в виду не только европейцев, а также японцев и китайцев. Удивительно, как быстро привыкаешь к окружающим тебя реалиям. Еще месяц назад я бы под страхом смертной казни не смог бы отличить корейца от китайца, да и от японца. А вот поди ж ты. Пока сидел дома, мучил синтезатор, пытаясь изобразить при помощи этого чуда инженерной мысли нечто удобоваримое. Прогресс есть. Хоть и не гигантский, но кузнечика уже отщелкиваю на раз. Гы! Смех смехом, а поначалу был тихий ужас. Руки не мои, и казалось, что я нажимаю на клавиши, а пальцы реагируют с ощутимой задержкой. Я, признаться, тогда немного струхнул. Если так будет постоянно, то это просто пи. Однако эти дни показали, что мои опасения были преждевременными. Вытянув перед собой руки, смотрю на них. И все равно это не мои руки. Ладошки узкие, пальцы длинные, типичные девчачьи лапки. Хотя именно такие руки и считаются музыкальными. Частный дом в пригороде. 5 часов после полудня. Тихая улочка, на которой стоят недешевые дома. У одного из них паркуется такси, в котором сидит бабушка Соин. Расплатившись с водителем и выбравшись из машины, старая женщина, как и все слабовидящие пожилые люди, прищурившись, осматривает улочку. «Столько лет прошло», — поправляя сумочку на плече, произносит Пак Пао. «А здесь ничего так и не изменилось». Покачав головой, она направляется к двери, выделяющейся в сплошном заборе. Осмотрев себя и убедившись, что все в порядке, нажимает на звонок. Какое-то время ничего не происходит, затем слышится щелчок, и из динамика раздается старческий голос с нотками раздражения. «Кого там принесло?» «Открывай, Онни, это я, Пак Пао». Из динамика вырывается непонятный звук, и хозяйка дома, видимо, узнав гостью, спешно произносит: «Подожди, сейчас открою». Слышится звук падения чего-то на пол. До ушей Пак Пао доносятся обрывки ругани. «Совсем старая сбрендила», — качает головой женщина, и в этот момент с характерным писком открывается калитка. Поздоровавшись со старой подругой, Хе Гё ведет ту в дом, по дороге расспрашивая о разном. «Давно приехала?» «Нет», — лаконично отвечает гостья, снимая обувь в прихожей. «А чего сразу не позвонила и в гости не зашла? Совсем совесть потеряла?» Прищурившись, хозяйка дома со смешинками в глазах смотрит на Пак Пао. или память?» «Ты скорее помрешь, чем я память потеряю», — огрызается гостья, окидывая хозяйку дома надменным взглядом. Хегё добродушно смеется и добавляет: «Ничуть не изменилось». Смех подхватывает Пакпао, и пожилые женщины следуют в гостиную. Хозяйка быстро сходила до кухни и вернулась через пару минут с подносом. В помещении стоит низенький столик и лежат подушечки для сиденья по сторонам. На столе маленький керамический чайничек, из горлышка которого вздымается струйка пара. Также наличествует пара чашечек из того же набора, что и чайник. Поговорив о былом и поругав современную молодежь для порядка, куда ж без этого, Пакпао решается перейти к главному. «Я ведь к тебе по делу», — разглаживая платье, произносит гостья. «Эх», — грустно и явно напоказ вздыхает хозяйка. «Давай свое дело», —